Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 65. Скрытые тенденции. Глава клана Мо. Как мой презренный ученик Кару? Мусюн непринужденно шагал по башне клана Мо. Его голос не был слишком громким, но все на каменной площади бога могли слышать его. Стоя в башне, глава клана Мо, Мо Туо, запаниковал. Публичный допрос испугал его. Если бы они разговаривали один на один, то было бы намного легче. Но, видимо, у Мусю были свои мысли. Будучи под давлением, Мо Туо ответил громко. «Кару давно умер, и я не знаю, кто его убил». Мусюн гордо стоял на вершине башни, и любой мог его заметить, лишь подняв голову. «Мертв?» Мусюн саркастически улыбнулся. «У главы клана Мо есть яйца. Вы пригласили Кару в клан Мо после того, как он украл у меня карту сокровищ. Но потом убили его и забрали карту. А теперь делаете вид, что ничего не знаете. Так ведь, глава клана? Неужели клан Мо всегда так ведет дела?» «Ха-ха-ха, а весь торговый союз знает о таких методах клана Мо!» Шидзян рассмеялся и встал. «Многие воины клана Ши пострадали от таких методов!» «Шидзян!» На расстоянии 200 метров Мо Туо уставился на Шидзяня и сердито сказал: «Это дело не касается клана Ши, так что заткнись!» Игнорируя его крики, Шидзян продолжил: «Конечно, это не мое дело, но я просто констатирую факт. Глава клана Мо незачем так злиться». Стоя рядом с Шидзянем, Шиян улыбался. Он был приятно удивлен, узнав, что его дед знает, как правильно ударить под дых. Проклиная про себя Шидзяня, Мо Туо, улыбаясь, сказал: «Я действительно не знал, что Кару украл у вас карту сокровищ. Мы пригласили его исключительно из-за вашей репутации. Господин Му, клан Мо действительно не виноват». «Так я ошибся?» Мусюн мрачно усмехнулся. «Ты послал людей за Кару в тот момент, как он украл у меня карту, и утверждаешь, что не знал об этом? Долина медицины в 1000 километров от торгового союза, и ты послал людей в такую даль ради какого-то алхимика смертного уровня? Хту!» Мо Туо беспомощно объяснял. «Это было из-за его навыков. Глава клана Мо, меня не волнует, мертв ли Кару или жив. Все, что мне нужно, это моя карта сокровищ. Я не хочу создавать лишних проблем». Мусюн слегка разозлился. «У меня действительно нет карты сокровищ. Раз глава клана не хочет возвращать карту, то мне нечего сказать», мрачно сказал Мусюн и направился к выходу. Долина медицины раньше никогда не вмешивалась в конфликты кланов. Да и сейчас неохота это делать. Глава клана Мо, лучше бы вам пересмотреть ваше поведение. Мусюн сразу же спустился с башни со своими людьми. «Господин Мо, вы можете посетить клан Ши в любое время. Думаю, нам есть о чем поговорить», — раздался громкий голос Шидзяня. Спускаясь с башни Мо, Мусюн посмотрел на Шидзяня и кивнул. «Думаю, у нас будет возможность сотрудничать. Пожалуйста, не откажите мне, если я попрошу о помощи, клан Ши». «Для меня это честь работать вместе с господином Му», — громко засмеялся Шидзянь и сложил вместе руки. «Благодарю вас, глава клана Ши», — кивнул Мусюн и, холодно поглядев на Мо Туо, покинул каменную площадь бога. На некоторое время вся каменная площадь бога замерла, и только после того, как Мусюн ушел, она снова ожила. Из-за неожиданного визита Мусюна турнир стал более интересным. После ухода Мусюна люди стали гадать о причине его прихода и вскоре узнали всю историю. В результате толпа с презрением и ненавистью стала смотреть на клан Мо. Многие воины, решившие присоединиться к клану Мо, после турнира быстро передумали. Кулоу из Туманного павильона также был на площади и наблюдал за конфликтом Мо Туо и Мусюня. Кулоу тихо ушел в Туманный павильон. Вечером Кулоу рассказал все происшедшее Ся Синьян. Услышав рассказ Кулоу, Ся Синьян нахмурилась и сказала: «Так значит, вторая часть карты у клана Мо? И меня интересуют только небесные врата. так что мне плевать, с кем придется сотрудничать. Сегодня же навести Монтуа и скажи, что если он хочет, то мы могли бы вместе пойти исследовать небесные врата». «Понял», – кивнул Кулоу. Помолчав немного, Ся Синьян сказала: «Король демонов уже близко, и ты так и не нашел того парня». «Я стараюсь изо всех сил», – Кулоу ответил с уважением. «Я послал людей в другие города. Я уверен, скоро мы его найдем». «Хорошо. На этом все». Ся Синьян небрежно махнула рукой. Кулоу поклонился и ушел. Этой же ночью. Кулоу в одиночку направился к Лану Мо для встречи с Мотуо. Мотуо был очень зол. Но все же подавил свой гнев. Услышав предложение Кулоу, он горько улыбнулся. «Ох, у меня действительно нет карты. Я не могу ничего отдать вам для сотрудничества». «Глава семьи Мо, моя госпожа искренне хочет сотрудничать с вами. Без полной карты невозможно найти небесные врата. Для обеих сторон это сотрудничество будет выгодным. Пожалуйста, подумайте об этом». Кулоу не поверил ему. Он подозревал, что Мотуо что-то готовит насчет второй части в Туманном павильоне. «Она не в моих руках. Не верьте Мосюну». Мотуо горько улыбнулся. «Господин Кулоу, вам уже пора. Прошу прощения, но мне надо готовиться к турниру». Полночь. Кулоу вернулся в Туманный павильон и пересказал Ся Синьян все, что услышал от Мотуо. «У клана Мо есть одна половина карты. Если они не хотят сотрудничать, значит, они желают лишь единолично владеть ею. Думаю, клан Мо скоро примет меры. Стоит преподать им урок», – холодно сказал Ся Синьян. «Мисс, может, просто отобьем у клана Мо часть карты?» – сказал один из громил. Произнося это, он выпустил убийственную ауру, которая напугала Кулоу. «Не надо, в конце концов, мы не у себя дома, следуй правилам. Если 5 кланов объединятся, то это будет проблемой. Однако, если до прихода короля демонов клан Мо не отступит, то мы примем меры», — с безразличием сказала Ся Синьян. «Хорошо», — кивнул громила. «Ку, ты можешь вернуться к своим делам. Также отошли сообщение, что вторая часть карты у меня». Ся Синьян улыбнулась. «И тот, кто захочет ее украсть, должен пройти через меня». «Понял». Глубокой ночью в клане Цзо. Цзо Сю и Чи Сяо тихо обсуждали что-то. Тень принесла известие о том, что часть карты не у Кулоу, а у одной девушки в Туманном павильоне. Никто не знает, как и когда она там появилась, — сказал Цзо Сю. «Ждите до последнего дня. Я направлюсь в Туманный павильон на 5-й день. Нечего тут бояться. Это всего лишь маленькая девушка». Чи Сяо горько улыбнулся. «Я должен обидеть маленькую девушку. Докатился. Оставлю ей пару сокровищ в качестве компенсации. А вы пока постарайтесь не вызывать подозрений. Эта карта и так привлекла слишком много внимания». «Понял». Этой ночью в 5 кланах обсуждали произошедшее. В тайной комнате клана Ши. Ши Дзян стоял с конвертом в руках и широко улыбался. «А Мусюн не любит ждать. Прислал письмо в тот же день. Хе-хе. Теперь Мусюн начнет действовать против клана Мо, и мы должны помочь ему». «Что Мусюн задумал?» — спросил Ян Фэнь, стоящий рядом с ним. «Он хочет похитить несколько людей клана Мо и угрожать ими Мотуо. Хе, он действительно преподает жестокие уроки». Ши Дзян смеялся. «Брат Фэнг, пошли несколько людей подделать следы похищения так, чтобы они полностью указывали на Мусюня». «Ха-ха-ха, как же я хочу увидеть лицо Мотуо». Фрагмент карты Кару был в его нагрудном кармане, и Мотуо не мог вернуть его Мусюню. Люди клана Мо точно умрут. Яростное лицо Мотуо очень бы позабавило Ши Дзяня. Он, улыбаясь, сказал: «И принеси мне кувшин вина, я хочу выпить». Глава семьи. Все лучшее вино было выпито молодым мастером Яном. «Осталось только обычное», — сказал Хан Фэнь. Я опустил голову с легкой улыбкой на лице. «Этот мелкий ублюдок». Ши Дзян погладил бороду и зловеще засмеялся. «Ха-ха, лучше бы ему выиграть турнир, или я с него 3 шкуры спущу». «У молодого мастера Яна дух окаменения на втором этапе. Он однозначно выиграет». «Ну, Ты прав. Громко засмеялся Шидзянь.